Глава 6. Сюда вставляется деревянный пыш, потом закатывается ядро, потом опять пыш. Черпак воды вы уже залили. Зимой под пушкой ставится жаровня, вот тут, под тыльной частью. Теперь смотрите. Маг-пушкарь должен как бы проникнуть в пушку, ощутить воду, залитую под первым пыжом, и, воспользовавшись силой, мгновенно нагреть ее выше температуры кипения. Если вы слишком нагреете воду, пушка может взорваться. Если недостаточно, пар вытолкнет ядро рядом, и оно никуда не полетит. Смотрите, как надо. Арефий встал рядом с пушкой и сосредоточился. Через минуту Влад увидел, как аура пушкаря засияла отраженным светом силы, пускаемый в ход, и пушка, глухо ухнув так, что заложила уши, выплюнула тяжелый шар с шелестом и воем, понесшийся над землей. Снаряд ударил в мишень, деревянный щит с нарисованными на нем кругами в 100 метрах от стены города, и пробил здоровенную дыру. «Заряжай следующий». Обслуга пушки бросилась исполнять, заталкивая еще один чугунный шар в орудие. Влад решил наладить производство чугунных ядер. Свинцовые были слишком дороги, их было решено использовать только в особых случаях для разбивания самых прочных объектов, таких, например, как осадные башни. Влад усмехнулся, стоя за спиной Марины, и переступил с ноги на ногу. Ему до чертиков надоело стоять позади нее и изображать телохранителя. После того, как Влад распрощался с Марьяной, он перенесся в Пазин, на свою лужайку, где обычно приземлялся после перехода через портал. Увы, его встретило неприятное известие, продолжившее череду неприятностей этих дней. Слуги, ухаживающие за собаками, сообщили, что почти все головастые щенята погибли. Остались только 2 крупных щенка, кобелек и сука, которые бодро посасывали своих мамаш. В чем было дело, он так и не понял. Возможно, те переделки, что он задал организмам зародыши, оказались несовместимы с жизнью. Но если бы он был рядом, то, вероятно, сумел бы предотвратить несчастье. Но это не факт. Все пошло как-то вздраздрай, думал он, еще и Марьяна добавила. Дело в том, что когда он улетал, Марьяна обняла его и, грустно улыбнувшись, сказала: «Влад, я хочу создать семью, хочу детей. Знаю, что с тобой это не получится. Не знаю, что мне делать. И с тобой не хочу расставаться. Куда я от тебя денусь? И семья мне нужна. Теперь я молодая, здоровая, мне, как и всем бабам, хочется счастья. Подумай на этот счет, а? И прости мне, что я оказалась такой же, как и все бабы. Не думай ничего плохого. Я всегда за тебя и пойду, за тобой куда угодно, хоть в преисподнюю. Но так хочется подержать маленькое тельце, поухаживать за ним». В общем, настроение у Влада было отвратительное, а тут еще и гибель щенят. Он сдержался, чтобы не наорать на слуг. Они-то при чем? Обнял бросившуюся к нему Амалию с меньшей радостью, чем хотел бы, что она сразу почувствовала и слегка замкнулась в себе. Марина тоже виновато косилась на него, она ничего не смогла сделать, чтобы спасти щенят, ее не было в тот момент в поместье. Макабер отсутствовал, со слов Амалии. Он побрился, оставив короткую фронтоватую бородку а-ля испанский вариант. Из Панфилума они унеслись выбирать место для посадки драгоценного куста мясницы. За ними последовал отряд стражи, человек 50. Из попытки похищения Влада были сделаны должные выводы. Поместье фельдмаршала было окружено 2 уровнями защиты – внешним – патрулями стражи, на улице перед домом и внутренними – избранными охранниками, которыми руководил Казал. Они находились везде, где только можно, к огромному неудовольствию собак. Щенят похоронили в дальнем углу и заровняли место, чтобы не напоминало о неудавшемся эксперименте. Собаки тыкались носами в руку Влада, радостно его приветствуя. Как всегда, они не винили человека в том, что случилось, он же был их бог. Свидетелями прибытия Влада оказалось 3 стражников, которых Амалия сразу же отделила от остальных – и приказала строго-настрого молчать о том, что фельдмаршал появился у себя дома. Пусть враг так и думает, будто он пропал. От Влада слишком много зависело, чтобы он мог позволить себе рисковать, по крайней мере до тех пор, пока не разберется с мятежниками. Поздним вечером на большой, закрытой от посторонних глаз веранде, освещенной магическим светильником, собралась вся компания. Во главе стала Влад, похудевший, но вполне бодрый. Амалия в неизменном черном костюме, только легком, шелком и украшенном серебристыми узорами. Марина в довольно легкомысленном сарафане, обрисовывающем ее соблазнительную фигуру. После того, как ее омолодили, она стала предпочитать совсем уж смелое одеяние, как будто отрывалась за все годы старческой жизни. Макабер, он был в золотистом костюме с испанской бородкой, тросточкой для форсу. Панфилов, тоже помолодевший, скромно одетый в простой на вид, но очень дорогой костюм из шелковой ткани. Ну и, само собой, Казал. Он все время молчал и следил за тем, чтобы собравшимся никто не мешал совещаться, время от времени выходя из дома, возвращаясь на свое место. А Канфи они услали разбираться с пушкарями, чтобы посмотрел, что там происходит в Литейке. Ему предстояло возглавить артиллерию города. «Приветствую, друзья. Вот я и снова с вами. Небось, уже простились со мной?» Влад усмехнулся и продолжил. «Итак, давайте прикинем, что сделано и что надо сделать. С кого начнем?» «Я бы начал с тебя», — усмехнулся Нью Макабер. «Не стану повторять, что я тебе когда-то говорил, хотя это и было как раз про покушение на тебя. Как приятно произнести, я же говорил. Сам себе кажешься таким умным, а вот кому говорил, таким болваном?» «Я сейчас тебе врежу, вот тогда узнаешь, кто был болваном», — буквально как кошка зашипела Амалия. «Если перечислить то, чего ты натворил и продолжаешь творить, то проступки господина Влада по сравнению с твоим идиотизмом покажутся детской шалостью. Кто выкинул трактирщика из окна и ушел с его служанкой, прихватив еще и проститутку? Господин Влад? Нет. Некий волшебник с 800 прожитых лет за спиной. Прожить прожил, а ума не нажил. У меня уже лежит жалоба в городскую стражу, а трактирщик со сломанной рукой и разбитым носом жаждет крови некого болвана». «Не будем останавливаться на частностях, это к делу не относится», — заволновался Макабер, опасливо глядя на улыбающегося Влада. «Мы не обо мне говорим. Без нашего руководителя всем нам придет конец. Образно выражаясь, мы все так вляпались в это дело, что если его убьют, нам тоже не поздоровится. Давайте думать, как его уберечь, какие есть предложения». «Это кто тебе давал право вести совещание?» — подозрительно покосилась на него Амалия. «Вот шустрый дедок, везде свой нос сунет. Как бы не прищемили, а, старый развратник?» «Ладно, ребят, перестаньте», — легонько хлопнул по столу Влад. «Я и правда ступил, не ожидал такого развития событий, хотя меня предупреждал и Макабер, и другие. Впредь наука будет. Амалия, у тебя есть какие-то предложения по ситуации?» «Охранять круглые сутки, пускать только своих, и то после досмотра магиков, нет ли магической личины. Ездить только в закрытой карете, плюс надевать непробиваемую одежду. Я знаю, вы умеете такую делать. Все время быть настороже и под охраной». «Ты закончила?» «Вроде как да», — недоуменно пожал плечами начальник тайной службы. «Пусть другие выскажутся». «А чего тут высказываться?» — тоже пожал плечами Панфилов. «Я езжу с отрядом в 50 человек, надеваю кольчугу, а я не такой важный человек, как он. И еще мне хорошо помнится, как бывает больно, когда срезень спарывает внутренности. Никому не желаю это ощутить». «Все согласны? Макабер?» Влад взглянул на фронтоватого магистра, опустившего глаза к столу. «Кстати, тебе не стоило бы одеться поскромнее? Например, какую-то форму носить? Я же тебе говорил, что за бальный костюмчик? В моем мире в таких ходят только те молодые люди, что ублажают престарелых дам. Альфонсы называются». Амалия не удержалась и прыснула, глядя на побагровевшее лицо Макабера, а он, яростно зыркнув на девушку, с негодованием воскликнул. «Это лучший костюм, что можно было достать в городе. Даже у императора такого нет. Ладно, ладно, не надо так страшно на меня глядеть, как будто сейчас испепелишь. Придумаю костюм, форму, то есть. Потом с Мироном поговорим, чего-нибудь придумаем. А с Амалием я согласен. Ух ты, пумпочка моя!» Макабер послал ей воздушный поцелуй. «Тебе надо будет обеспечить хорошую охрану и кольчугу, ну и экипаж, конечно. И езди себе куда хочешь в сопровождении 200 стражников». «А если стражников подкупят, и моя охрана на меня нападет, что тогда?» «Ну, перековать тогда всех». «Можно и так, но я предлагаю другое. Исчезнуть. Я собираюсь исчезнуть». «Это как?» – удивился Макабер. «Сам-то думаешь, что говоришь? Неужели они тебя так напугали? Да без тебя тут все развалится». «Эй, ты, дамский угодник, сам думай, чего говоришь», — вскинулась Амалия. «И почему вы, господин Влад, вместо молодости ума ему не добавили? Я поняла, что вы имеете в виду. Да, это был бы выход. Я так хожу на встречи со своими агентами, меняю одежду, наношу грим. А если узнают, надеть магическую маску, любой магик сразу раскусит. Мне кажется, это не совсем удачная мысль». «А я поняла», — неожиданно вмешалась в разговор Марина, до сих пор молчавшая, рассматривавшая узор на лакированной столешнице. «Только мне это все равно не нравится. Мне нравится именно это лицо». «Ух ты! Вон ты чего задумал», — протянул Макабер. «Только ты и мог до этого додуматься. А вернуть все назад сможешь потом? Завидую твоим способностям. Я вот боюсь такие штуки творить, да и, честно говоря, не получается. Да нет, нет, чего вы на меня уставились? Не собираюсь я заниматься переделкой людей. Растения, пожалуйста, людей боюсь, если только попробовать». «Макабер, я тебе запрещаю без моего ведома заниматься переделкой человеческих тел. Исключительно по моему приказу или же во благо мне, и опять же по разрешению. И, боже тебя упаси, обойти мой приказ, как ты обошел систему регенерации и нажрался. Я тебя поймаю и переделаю в старую бабку с сиськами до колен и кривыми ногами. Вот тогда похулиганишь». «Да ладно, ладно, что ты разбушевался-то?» — буркнул Макабер, сверкнув хитрыми глазами. «Ничего не собираюсь делать. Совсем меня уже зашпыняли. Житья от вас нету». «Тебя зашпыняешь», — тихо под нос сказала Амалия. «Как крыса, везде ход найдет». «Вернуть назад смогу. Я ничего не забываю, в том числе и своего лица. В охране добавится один стражник, вот и все. Буду таскать меч, следуя за Мариной, тем более, что нам с ней нужно слетать в Лазутин, в школу магии». «А что, мне нравится», — кивнула Амалия. «Исчез и все. Где ты есть, а где никто не знает. Мы знаем, только мы. Если никто не распустит язык по пьянке, то никто и не будет знать, а значит, непосредственная опасность фельдмаршалу Владу исчезнет. Да, это умный выход. Согласна». «А чего сразу на меня смотрите? Как она сказала про пьянку, так сразу на меня вперли зенки», — рассердился Макабер. «Я болтаю, да не выбалтываю. И вообще, это была просто проверка, можно ли обойти систему защиты организма. Больше я так делать не буду. Вот ведь нашли себе мишень для упражнений в острословии. Амалия, я тебя отшлепаю. Ну, когда Влада рядом не будет. Ты любишь, когда тебя шлепают? Нет? А ты пробовала? Ах, вот какая польза от нового тела. Даже вино почти не расплескалось. Благодарю, красотка». Макабер отхлебнул, поставил на стол бокал с вином, которым в него запустила Амалия, и с довольным видом откинулся на спинку стула. «Значит, так и порешили. Сейчас и сделаю, чтобы вы знали, кто есть кто. И еще, придется мне отвезти отдельную комнату рядом с Мариной, чтобы я охранял ее постоянно. Прежнего охранника прикрепите к Макаберу, пусть с ним ходит и следит, чтобы тут пакости не учинил. И все докладывал Амалии, где наш бодрый старичок бродит, кого радует своим тугим телом, как себя ведет в трактирах. А я буду ходить за Мариной». Амалия бросила подозрительный взгляд на явно довольную Марину и бесцветным голосом сказала: «А может, лучше за мной будет ходить новый охранник и жить тут рядом?» «Перестань. Ну, прокрадешься ночью. К нам», — с усмешкой сказал Влад. «Это же не навсегда. Потом я появлюсь из небытия. Мне с Мариной, я же тебе сказал, нужно в школу магии. А еще разведать, что там с гильдией магии Лазутина. Девочки, не ссорьтесь, ладно? Вот и ладушки. Теперь начинаем превращение». Влад закрыл глаза, выбрал из памяти образ и начал модифицировать свое лицо. Через 15 минут за столом сидел мужчина лет 40, с жесткими решительными чертами, длинными до плеч темными волосами, с проседью и ярко-голубыми глазами, сияющими на смуглом скуластом лице. «А что? Хорош!» — с интересом разглядывая Влада, сказал Макабер. «Настоящий самец. Этот шрам справа как будто к месту. Люди 10 раз подумают, прежде чем задеть такого буяна. Проверим? Пошли в трактир?» «Проверим. Попозже», — усмехнулся Нью Влад. «Пока что доложите, что сделано. Амалия, полковники тебя воспринимают как моего представителя? Нет возмущений, что, мол, бабы им чего-то диктуют? Хотя я и передал им приказ, но могут возмущаться, что над ним поставили женщину. Так как там дела?» «Пусть попробуют повозмущаться», — криво усмехнулась Амалия. «Я у них на глазах одного наглого лейтенанта перекинул через забор, после этого замолчали. А вообще им все равно, кто ими командует, лишь бы жалований было, да пожрать и выпить. Сейчас у нас в наличии 6700 бойцов, но обученных из них половина, а обстрелянных и того меньше. Полковники целыми днями их гоняют, обучают держать строй, фехтовать, стрелять из луков. Но разве можно за неделю обучить хорошо стрелять? Этому учатся годами. Будем делать, что можем. Команды на пушки набрали, по 5 человек на каждую. Заряжать, подтаскивать, магиков пушкарей только нет. Рекруты идут на службу довольно охотно, деньги платятся, все об этом знают». «Это хорошо, о деньгах мы сейчас поговорим с Панфилом. Тебе, Амалия, вот какое задание. Мне нужно узнать точное расположение Ламунского, где он живет, куда ходит, как ходит, какая у него охрана, все, что нужно». «Хотите его убрать?» — понимающе спросила Амалия. «Давно надо было. Может, без него и захлебнуться со своим мятежом». «Ага, хочу. Только так, чтобы не попасться. Нам нужно выследить его приближенных и попробовать захватить кого-нибудь из них, сделаю из них убийц. Без Ламунского, скорее всего, все развалится». «Сделаем». «Мирон, что там у нас с деньгами?» Влад поднял глаза на Панфилова, до этого увлеченно рассматривавшую бедра рыжей Марины. «Ты брось там заглядываться на женщин. Женить тебе надо. Вот Марина уже их глазами всю съел». «А чего ты? Окружил себя красотками, а тут и одной нету. Сделал бы мне красотку какую-нибудь. Ладно, к делу. Итак, идея с монополизацией на спиртной была, конечно, дельной. Но много случаев воровского винокурения. У меня есть информация по подпольным винокурням. Позже передам Амалии». «Хорошо», — кивнул Влад. «Винокурни не разорять, поставить своих людей на производство, а тех, кто нарушил, выставлять голыми на базарной площади высечь. Потом выгнать из города плетьми». «А семьи? Тоже выгнать?» — Амалия побарабанила пальцами по столешнице. «Или ограничиться конфискацией денег и ценностей?» «Ограничься. У вас организована служба налоговых надзирателей?» «Да, есть такая, ходит. Проверяют винокурни, продажу спиртного, выявляют нарушения. Если находят, им премия в размере недельного оклада». «Хорошо. Только доведите до их сведений, что если кто-то возьмет деньги за то, чтобы скрыть нарушение, будет повешен. Если обнаружите такого, обязательно повесьте на винном месте и табличку на него с указанием его преступления не забудьте прикрепить. Что там с казной?» «Есть в казне деньги. Мороз хорошо справляется, все учитывает». «Что там с Мятиславом? На него много денег уходит? Он там не возмущается происшедшими переменами?» «Да не смеши. Ему даже не интересно, что делается в городе. Балы закатывает, денег на это мы выделяем, фрейлины ему дают, что еще можно желать? Да чтобы мы так жили». «Надоест», — усмехнулся Влад. «Что с поставками металла?» «Все, что могли, реквизировали, что-то купили. Ждем прибытия кораблей. Пока ни один не пришел. Тут еще слухи плохие. Это уже относительно кораблей, отправленных на юг за продовольствием. Викантийские рейдеры перехватывают наши суда. Уже 3 пропали. Раньше они не конфисковывали с империей. Теперь решили гадить из-под тишка. Не удивлюсь, если окажется, что Ламунский уже обратился к Викантии за помощью. Нам нужны военные корабли для защиты берегов и наших торговых судов. Но имперская флотилия очень дряхлая. Империя, надо признать, никогда не отличалась хорошим военным флотом, не то что Викантия. Подумай над этим». «Подумаю. Потом. Сейчас в 5 днях пути от столицы стоит огромная армия, готовящаяся к штурму. Впрочем, знаешь, что мне пришло в голову? А ведь ты прав, я не учел поступ к городу с моря. Нам нужно прикрыть вход в бухту. В нее ведет узкий проход, относительно узкий. Насколько помню, он перекрывается большой цепью. Я видел ее уходящую в воду. Нужно узнать, она действует? Ее можно поднять? Впрочем, даже если ее поднять, они могут высадить десант на молы, а оттуда уже на берег. Надо сделать так, чтобы противники вообще не смогли подойти. Цепь ведь скорее служит препятствием для выхода из бухты без разрешения власти, а не для входа в нее. Давайте подумаем, где поставить пушки. Тут надо с 10 орудий, не меньше». «Да проще простого. На входе в бухту на берегу стоят 2 форта. Там всегда стояли катапульты, заброшенные в настоящее время. Форты можно восстановить, пушки там станут замечательно. Только вот как туда их поднять? Весят они ой-ой-ой. Ну и это возможно, придется строить помост, чтобы их затащить». «Значит, стройте. Еще вопрос, что там с мясницей? Сигизмунд, Мирон, вы что-то придумали?» «Придумали. Мы устроим питомник в твоем поместье, втором, где собирались делать клинику. Теперь у тебя ровные ряды кустиков, и на каждом по несколько килограммов мяса. Ну не совсем мясо, но все-таки мясо. Я ел, мне понравилось. Откроем лавку на рынке, будем торговать по низким ценам и с ограничением по количеству». «Это верно. Пусть народ ест, а то скупят оптовики, задерут цену и будут на этом наживаться, а людям не достанется. Постарайтесь увеличить плантацию, найдите еще место». «Да дело не вместе, дело в выращивании. Тебя не удивило, что за один день мы умудрились вырастить 100 кустов?» «Нет, не удивило. Этот павлин и не только трактирщиков умеет из окна выбрасывать, но и выращивать растения. Мне надо увеличить количество производимого мяса. Что хотите делайте, но дайте мне мясо. Мне и армию кормить, и горожан». «В том-то и проблема. Макобер-то один. Нам нужно больше специалистов по скоростному выращиванию растений». Панфилов развел руками. «Ищите ему помощников. Он не может и с боевыми магами заниматься, и с растениями. Физически не успеет. Когда полетите в школу Лазутина, подберите в гильдии способных магиков». «Я понял. Будем искать. Последний вопрос. Сигизмунд, что с алмазами?» «Пока ничего. Мы с Мироном обсуждали это дело, занимаемся. Все сразу мне не успеть. Нашли резчиков, завтра займемся этим вопросом плотнее», — ответил Макобер. «Ну тогда все. Разбегаемся по своим делам и кроватям. Я отправляюсь охранять Марину, ну а вы кто куда. Сигизмунд, давай без причуд, ладно? Ты мне можешь сильно навредить». «Ладно, ладно. Иди охраняй Марину, как следует ее охраняй. Амалия, душа моя, идем, я тебя поохраняю. Или мне к тебе прийти? Ай, не надо было так кидаться, я все понял. Все-все, ухожу». Потихоньку все разошлись, и в комнате остались лишь Влад, Марина и Амалия. Девушки холодно смотрели друг на друга, а Влад, как бросаясь в холодную воду, заявил: «Я вообще буду спать один, раз вы так себя ведете. Или вы договоритесь между собой, или я к вам не прикоснусь. Мне вы все по-своему дороги, я не хотел бы стать причиной вашей размолвки. Каждый из вас по-своему любит меня, неужели вы не сможете найти общий язык? Девчонки, я так спать хочу, устал, давайте-ка сразу решим, что и как. В доме сейчас есть кто-то чужой? Охранники?» «Нет, только Казал и все. Внутрь никого не пускаем, все снаружи. Казал у себя в комнате. Слуги разошлись, как ты и приказал». «Хорошо, ванну приготовили? Пойду я смою с себя дорожную пыль, а вы пока обсудите ситуацию». Глад прошел в ванную комнату, где стояла большая ванна, наполненная холодной водой. Рядом в очаге имелся котел, наглухо вмазанный внутрь, в котором бурлил кипяток. Лекарь взял деревянный ковш, зачерпнул горячей воды, разделся, погрузился в ванну и застыл в полудреме. Через некоторое время послышались шаги. Зашуршала одежда, и в ванне стало довольно тесно. 4 руки мылили его, гладили, ласкали. Ночь прошла довольно бурно и продуктивно. Никто из его партнерш не остался в обиде. Утром Влад осторожно выбрался из сплетения женских тел, невольно залюбовавшись картинкой. Когда это увидишь, такие красивые женские тела в свободных позах после ночи любви? Он прошел в ванную, смыл с себя следы ночных развлечений и надел свою простую одежду, в которой привык ходить всегда и везде. Она ничем не отличалась от той, что носили наемники, так что внимание привлечь не могла. В каморке возле своей спальни, ночевать в которой по понятным причинам он не стал, Влад взял свой меч с молекулярной заточкой, кинжал, достал белье, которое он сделал еще в клинике, непробиваемое, по типу кевлара, и переоделся. Теперь его мокрилами и наконечниками было не взять, разве что только в голову. В ванной послышались голоса. Марина и Амалия все-таки встали и теперь обменивались впечатлениями о прошедшей ночи. Он не стал слушать их откровения, смутившие бы бывалых солдат гвардии, и направился в столовой, где и уселся на скамейку и стал ждать появления своих подруг. Проходившие мимо слуги с удивлением смотрели на незнакомого мужчину, но ничего не говорили. Их хорошо вышкалили, и раз какой-то вояка сидит тут, значит, так надо. Через полчаса, умытые и сытые, Влад и Марина отправились к площадке для перемещения. Амалия в это время отвела всех подальше и раздавала поручения, отвлекая внимание от странной парочки. Марина стала делать пассы руками, якобы создавая портал. Вдруг кто-то за ними наблюдает. А Влад, сосредоточившись, действительно открыл портал. Зазмеились молнии, взрезав воздух. Марина прыгнула в радужное пятно, зажмурив глаза и тоненько взвизгнув. А за ней шагнул и Влад. Привычный удар по ногам, как будто при прыжке с парашютом. Влад выпал из-под пространства возле тракта на обочине дороги. Он хорошо запомнил это место, так что направил вектор перелета именно сюда. Дорога была пуста, что его порадовало. Не хватало только опять объяснять проезжим купцам, что они не демоны, а вполне нормальные магики. Марина стояла рядом, с любопытством наблюдая за его появлением, и только потом заметила. «Завидую вашим способностям. Вот так взять и переместиться куда угодно». Она промолчала пару секунд и добавила. «Тут такой вопрос пришел в голову. Сейчас вы не Влад, значит, вам и имя нужно придумать какое-то другое, чтобы не вызывать подозрений. Какое имя возьмете? Еще, я буду звать вас на «ты», чтобы не было подозрений, хорошо?» «Хорошо. Имя? Элвис Пресли, поэт-песенник», — задумчиво пробормотал Влад. «Нет, это я так, своим мыслям. Пусть будет Марк, к примеру. Да, Марк, так и зови». «Хорошо, Марк, пойдем в Лазутин. До него версты две, как я помню. Что-то далеко-то нас забросил, Марк, чуть не возле клиники». «Нет, а что, лучше было появиться во всей красе на базарной площади? В том-то и дело, что анонимно. Пошли скорее, за полчаса дойдем». Они зашагали по пыльному тракту, и Влад вспомнил, как не так давно он впервые приехал в город на коне завоевывать этот Лазутин. Ну, чистый Д'Артаньян. С тех пор прошло вроде не так много времени. Кто он теперь? Можно сказать, самый могущественный человек в империи, прячущийся под личиной простого охранника. Влад поправил меч на поясе. Он пристроил ножны по японскому обычаю, рукоятью вниз, на поясе, чтобы ничем не напоминал его прежний способ ношения оружия. Мало ли кто увидит и что поймет. Марина так и отправилась в своем легкомысленном шелковом сарафане, привлекая взгляды встречных путников и гордо неся на голове огненный костер рыжих волос. У ворот Лазутина скучали стражники, отпустившие несколько скабрезных шуток в адрес Магини, на которые она не обратила никакого внимания. Заплатив за вход в город под удивленными и озадаченными взглядами городской стражи, Влад и Марина ступили на булыжную мостовую города. Влада беспокоила какая-то мысль, и он не мог понять, что же все-таки лезет ему в голову. Почему стражники так странно на них смотрели? А потом понял, парочка, не имеющая при себе никаких вещей, переметных сумм или просто вещмешков, да при этом дама в таком нарядном и легкомысленном виде, ведь все это не могло не вызвать недоумения. Военачальник озвучил Марине эти мысли, она, кивнув, нахмурилась и прибавила шагу. «Давай-ка поскорее мы дойдем до моего дома. Ты не забыл, что я вообще тут жила и довольно долгое время? Тут мой дом, если его еще не разграбили. Будем жить у меня, пока уладим дела в Лазутине». «Отлично, меньше будем светиться по постоялым дворам. Сейчас утро, сразу пойдем в гильдию или вначале навестим школу магии?» «Мне кажется, вначале давай сходим в школу. Там два выпускных класса, это человек 30 почти готовых лекарей-магиков. Конечно, их способности не ахти какие, ну а ты на что? Обработаешь их и будут пушкари. В гильдию пойдем уже в последнюю очередь». «Как скажешь, тебе виднее». Дом Марины не представлял собой ничего интересного. Обычное здание, двухэтажное, красного кирпича. Ставни были закрыты, двери, выходящие прямо на улицу, тоже. Влад недолго недоумевал, как они туда попадут. Но Марина подошла к дверям и начала громко стучать, так что Владу показалось, будто она собирается не открыть двери, а снести их с петель. Минут через 15 раздался старческий голос, грозно спросивший. «Кто это там ломится? Какой негодяй? Я сейчас стража покличу, безобразники!» «Матвей, открывай, это Марина!» «Марина? Ты откуда взялась? Врёшь, небось. Марина уехала по делам, нет её дома». «Вот чёрт старый», — выругался Магиня. «Слуга мой, ему уже лет 80, он ещё мальчишкой у меня начал служить, когда мне было... Не будем про возраст». Она засмущалась, покосившись на Влада, и с новой силой забарабанила в дверь, присовокупив волшебные слова. «Старый дурак, я все равно войду, возьму швабру, что стоит под лестницей, и отлуплю тебя так, что ты забудешь, где спрятал свою бутылку с вином». «Хе-хе, видать, ты и правда, Марина, наконец-то!» Дверь открылась, и перед глазами Влада предстал сморщенный высокий худой старик с красным от возлияний носом, который ласково обнял свою хозяйку. Влад даже заподозрил, что Матвей не всегда был просто слугой. Слишком уж радостно и запанибратски встретил он свою госпожу. «А кто это с тобой?» — прищурился старик, рассматривая Влада. «Опять любовника привела? Какой по счету? Вот ты неугомонная шлюха, никак не можешь без мужиков, как без воздуха». «Ну что ты несешь, дурак старый? И правда сейчас тебе врежу, не соображаешь уже, что говорить, что нет. Веди в дом, скотина ты эдакая». Марина побагровела и с опаской кинул взгляд на Влада. Слышал или нет, а старик повернулся и пошел бурча по дороге. «А что я такого вредного сказал? Ну, любишь ты мужиков, и что? Они тебя тоже любят. Я тоже любил, пока стар не стал. А ты вон какая красотка. Просто пирожное сливочное. Надо тебе замуж выходить, и не меньше, чем за графа». «Да ты отвяжешься со своими женитьбами. Приготовь нам спальню, небось всю пылью покрылась. Воды набери. Сам-то как себя чувствуешь? Можешь работать или нанять кого?» «Не очень самочувствие», — сознался старик. «Иногда забываю, что делал только что. Иногда не могу встать утром. Помру, наверное, скоро. Вот и освободишься от меня, возьмешь молодого управляющего. А ведь мог я когда-то, а, Марин?» «Мог, мог, только не болтай, чего не надо», — опять заволновалась Марина и покосилась на Влада. «Слушай, может, поможем ему? Жалко старика, он всю жизнь у меня живет». Влад с интересом посмотрел на Марину и подумал. Вот так одинокая женщина заполняла нишу любви и замужества. И придумать ничего не надо. Готовый управляющий любовник под рукой. Ну, почему бы нет? «Сделаю. Только внешность его менять не буду. Самочувствие улучшу и тело укреплю. А внешне он останется почти таким, как есть. Иначе соседи поймут, что он странно помолодел, а нам светиться ни к чему. А так-то в целом будет как обычный мужчина. Хорошо?» «Отлично. Матвей, пойдем в твою комнату. Я ему тут оставила денег, дом оставила, чтоб жил. Сколько ему надо? Собиралась проведать после того, как уехал в клинику. Да некогда было. Ну чего коситесь? Ну да, да, он время от времени был моим любовником. А что такого? Парень молодой, статный. Это сейчас он высох весь. А когда-то был мужчина, ого-го. А я всегда любил мужчин, да?» «Да я ничего, чего-то разволновался-то. Я сам такой, только люблю женщин, а не мужчин. Ничуть тебя не осуждаю, ни капли. Пошли, время идет, время». Они прошли в комнату, неплохо обставленную, но отдающую запахом старого человека, который уже при всем желании не в силах не только поддерживать уют в доме, но и просто следить за собой. Простыни были не свежие, подушка посерела, а на столе, подоконнике и шкафу лежал толстый слой пыли. Марина ничего не сказала, но поморщилась и подтолкнула Матвея к кровати. «Ложись». «Зачем? Ты со мной ляжешь? Ты когда вернулась? Я соскучился по тебе». «Вот черт». Марина отвернулась и незаметно стряхнула соринку с глаза. «Спать!» Старик закрыл глаза и выключился усыпленной могиней, а Влад погрузился в транс и стал исследовать его организм. Он сильно износился, но сейчас было видно, что когда-то это был крупный и красивый мужчина. Марина не соврала ни на крошку, и даже насчет «ого-го». Влад усмехнулся своим мыслям и приступил к делу. Через 20 минут на кровати лежал тот же старик, только как бы сбросивший лет 30. Он был седой, но пигментные пятна исчезли, морщины слегка подразгладились, его тело соответствовало телу 35-летнего мужчины, а лицо 50-летнего. «Хорошо, что он носил бороду, не так будут заметны изменения», — подумал Влад и напоследок внедрил в голову старика преданность хозяйке. «Ну и себе, ну так, на всякий случай. Вдруг у помолодевшего старика проснется ревность или же появятся еще какие-то мысли, которые могут привести к вредоносным последствиям». Влад стал довольно подозрителен и не хотел пускать дело на самотек. «Все, готово», — лекарь провел рукой над головой мужчины, и тот открыл синие глаза, трезво и ясно посмотрел перед собой. «Ты кто?» — спокойно спросил старик, потом перевел взгляд на Марину и усмехнулся. «Все, вопросов нет. Привет, хозяйка. Вернулась? Ох, как тут все запущено. Извини, я немного прибаливать стал, сил не хватало, а слуг всех уволил. Зачем они мне, когда ты уехала? Какие будут указания? Приготовить спальню тебе и твоему, мужчине?» «Я тебя полечила, давай-ка займись домом. Надо срочно найти слуг, приготовить ужин, перестирать белье, вытереть пыль. В общем, сделать из этой помойки настоящий дом. Мы сейчас уйдем по делам и вернемся через несколько часов, чтобы все было готово. Деньги у тебя есть или добавить?» «Есть. Ну и добавь», — усмехнулся Матвей. «Они лишними никогда не бывают. Ох, как я хорошо себя чувствую. Давно так хорошо не было. Только вот слабости есть страшно хочу. Идите, занимайтесь делами. Я сейчас найду кухарку, горничную, займемся домом. И правда он в сарай какой-то превратился. Марина и Влад вышли из дома и зашагали по улице. Она молчала минут 5, потом сказала. Спасибо вам. Матвей мне действительно очень дорог во всех отношениях. Теперь еще поживет. Может, женщину ему найти? Впрочем, отъестся, наберет свою стать. Тут же набегут желающие. Пусть себе. Приятно иногда осчастливить человека. Но вы-то меня понимаете в этом, как никто другой. Она весело улыбнулась и игриво подмигнула ему правым глазом. Живем? Живем, поддержал ее Влад и тоже подмигнул. Только зови меня на «ты», ладно? А то собьешься в ненужный момент. Да мы и достаточно близки, чтобы звать друг друга на «ты». «Уж куда ближе», — усмехнулась Марина. «Хорошо, учту. Тебе не приходило в голову хотя бы иногда послать всю эту возню с государством и забраться туда, где тебя не знают, чтобы зажить простой спокойной жизнью?» «Хм, а ты как думаешь?» — Влад грустно усмехнулся. Марина кивнула в ответ, и они, ускорив шаг, пошли дальше. Хозяйка чуть впереди, а телохранитель на полшага сзади, немного отстав, как ему и положено. «Господин архимаг, что доносят ваши агенты в столице? Влад появился или так и пропал? Может, он все-таки умер? С ваших слов, его начинили стрелами, как игольную подушечку. Его не слыхать и не видать уже 3 недели. Вчера прибыл шпион из столицы, докладывал». Мужчина в темной свободной одежде скосил глаза на сановного собеседника и задумчиво сказал. «Не думаю, что он умер. Его Мегера после исчезновения своего начальника и любовника весь город подняла на ноги. Опрашивались свидетели, искали где только могли. Попались и 2 моих агента, которым она самолично отрубила голову после пыток. Слава богам, они многого и не могли рассказать. Это были агенты не Швуру, не знали всего лишь своего командира, который уже успел сбежать». «А как она сумела их найти? Откуда узнала, что это агенты?» «Эта тварь внедрила своих осведомителей везде, где только могла. По рассказам моих людей, теперь в городе каждый стучит на каждого. За доносы платят, а если не донесли о преступлении, наказывают, вплоть до смерти. Горожане наперебой бегут докладывать о том, что сосед ночью куда-то уходил или что к нему приходят подозрительные люди. С пойманными агентами она расправляется моментально. Ни суда, никакой бы либо видимости судебного разбирательства. Раз, и головы нет». «Нам бы поучиться у этой бабы», — усмехнулся герцог Ламунский. «Я даже зауважал этого Влада. Кто бы мог подумать, что он наведет такой порядок в столице, славящийся своими бесшабашными жителями и огромным количеством преступников всех мастей?» «Теперь там можно обвешаться золотом и ходить даже в портовых районах ночью без отряда охранников. Пальцем никто не тронет. У меня есть сведения, что город покинули все оставшиеся в живых уголовные авторитеты, не выдержали этой атмосферы прозрачности. В Пазин повалили купцы и пошли корабли с товаром. Влад снизил, практически убрал торговые пошлины. Слухи мгновенно разносятся, теперь порт ломится от изобилия. Единственное условие – все товары должны быть проданы тут же, в городе, на специальном рынке, и за его соблюдением строго следят». «А смысл какой? Зачем все это нужно? Откуда тогда брать деньги, если не в виде пошлин?» «В город повалили купцы закупать недорогие беспошлинные товары. Они живут в Пазине, оставляют там свои деньги. Пьют вино, едят, развлекаются. Не надо забывать, что он ввел государственную монополию на вино и спиртные напитки. Скупил у разорившихся торговцев их винокурни и сам производит вино. В казну потекли деньги. Город после бунта оправился, и нужно быстрее выступать на штурм, если мы хотим взять столицу. Кстати, господин герцог, вы думали над тем, кто возглавит вашу коалицию, если с вами что-то случится?» Архимаг прищурил глаза, усевшись в бархатное кресло напротив Ламунского. «Я ничего не хочу сказать. Желаю вам долгой жизни и крепкого здоровья, который мы поддержим всеми силами. Но вы не думали над тем, что если что-то с вами случится, военная кампания должна продолжиться? У нас есть сведения, что на вас готовится покушение, и нам не хотелось бы оказаться в неприятном положении». «А откуда такие сведения? Какого черта вы молчали, распинаясь тут про свершение врага? С этого и надо было начинать?» Герцог озабоченно посмотрел за спину, как будто ожидал, что там притаился убийца с кинжалом. «Ну, я немного преувеличил, когда сказал о сведениях. Но давайте подумаем, что бы вы сделали на месте Влада после покушения? Как нам известно, он является сильным менталистом, а кроме того, у него в подчинении есть люди, каким-то образом измененные. Они двигаются быстрее, чем обычно, и сильнее их в несколько раз. Вспомнить ту же Амалию, на которой уже было не меньше 10 нападений. Она стрелу в воздухе ловит, а здоровенных мужчин бьет о стены так, что они разбиваются, как гнилой арбуз. Где гарантия, что он не зашлет своих головорезов в наш лагерь, и темной ночью они не проберутся в вашу комнату? Неприятно было бы как-то утром обнаружить ваше тело без головы. А еще, сидя рядом с вами на обеде, спасать вас от яда, брошенного в блюдо перекованным поваром. А если откачать не успею? Что вы предлагаете? Хрипло спросил герцог, незаметно погладив горло, как будто его уже коснулся кинжал убийцы или сквозь пищевод проталкивал порции смертельного яда. Сейчас Влад уверен, что вторжение целиком и полностью зависит от вас. Давайте сделаем так, чтобы со стороны стало видно, и фактически все было организовано таким образом, что даже если с вами что-то случится, мятеж бы не прекратился. Какой мятеж? Что вы говорите? Это восстановление попранной справедливости и революции на благо государства. Давайте не будем наедине бросаться громкими и глупыми фразами. Досадливо поморщился Архимаг. Это чистой воды мятеж с целью захвата власти. А вот когда мы действительно захватим власть, в историю он войдет как борьба за восстановление справедливости, как если бы мы действовали во благо империи. Но если проиграем, мы мятежники. Итак, вам нужно подобрать 5 заместителей, каждый из которых после вас сможет возглавить мятеж. Такая коалиция уже есть, но надо объявить об этом официально. «Да эти шакалы сами меня убьют, лишь бы сесть на трон!» Герцог возмущенно крякнул и откинулся на спинку кресла. «Чушь вы предлагаете?» «Нет, это умно. Смотрите, ваши бароны и графы совсем не так опасны по сравнению с Владом, и вы всегда сможете с ними разобраться, если понадобится. Нужно сделать вот так. Организуйте свою охрану, отдельный шатер или дом, к которому не будет доступа никому без предварительного доклада. Вокруг надо разместить стрелков с луками и стрелами из макрила. Если кто-то двинется в вашу сторону, сделает резкое движение, сразу стрелять. И неважно, кто это будет, ваш родственник или союзник. Учтите, это может быть кто угодно, даже человек, с которым вы выросли вместе, знаете его с детства. Вспомните, как умер граф Савалов. Влад подослал к нему его же соратников, внушив им мысль об убийстве хозяина. Они подобрались близко и убили несчастного графа. Ваши стрелки-охранники должны быть анонимами, чтобы никто их не знал. Платите им много, чтобы их не подкупили, чтобы они сами никому не рассказали, кто они. Я прикреплю к вам 2 магиков, магистров-лекарей, которые будут находиться с вами рядом днем и ночью, и если на вас будет совершено нападение, они вас вылечат. То же самое мы сделаем с вашими преемниками. Охрана, ограниченный доступ. Все блюда при вас будет пробовать специальный человек, и вы будете приступать к еде только после того, как он останется жив. «Это же ужас какой-то. Я как в заключении. Это же никакой жизни. А девицы, с которыми я иногда делю постель, от них тоже отказаться?» «Нет, не надо отказываться. Вы же хотите, чтобы после бурных ласк, когда вы уснете, она воткнула вам шпильку в мозг, прямо через глаз? Это же так интересно, получить шпилькой в мозг!» «У вас своеобразное чувство юмора, Химак. Как бы оно ни довело вас до висельцы», — с угрозой сказал герцог и устало закрыл глаза. «Если я и буду на ней висеть, так вместе с вами, уважаемый герцог, рядом будем качаться. Стоит нам проиграть в этой борьбе. Но не нужно отчаиваться, шансы у нас большие. Теперь мы знаем, что Влад не неуязвим, армия у нас большая по сравнению с ее армией, больше в несколько раз. Кстати, вы узнали, сколько у него войска? Нет? Сообщаю. У него 2000 стражников, 2000 пехотинцев и 2000 гвардейцев. Это против наших 40 000. Ну да, при штурме счет идет 1 погибший защитник на 4 погибших нападающих. Ну и в этом случае у нас огромный перевес. И еще катапульты и баллисты, предоставлены нам викантийскими союзниками. Они сильно злы на него после уничтожения Вентрии. Он снес город совместно с какими-то монстрами. Непонятно, как он их приручил, но все свидетели, оставшиеся в живых, утверждают, что он вошел в город вместе с ними. Я знаю. 2 его монстра охраняют замок Саваловых. Говорят, они разумны, только я этому не верю. Досужие роскозни темных крестьян. Но урон они наносят огромный. Впрочем, мы уже знаем, что они так же, как и все, боятся баллист и катапульт. Да их у него только 2 экземпляра. Так что опасаться монстров при штурме столицы не стоит. Кстати, о штурме. Когда вы рассчитываете его начать? Через 3 недели выступаем. Задержка произошла из-за медленного притока новобранцев. Кроме того, ждем, когда прибудут катапульты из Викантии. Без них начинать нельзя. Они просто катапульты присылают или же специалистов? Пока наши разберутся, как с ними работать, пройдет время, оно дорого, Влад все больше укрепляется. Специалистов около 200 человек, обслуга баллист и катапульт. И то, и другое вылезло мне в такие деньги, что подумать страшно. А что вы хотели? На то и война, чтобы на нее тратиться. Ничего, взойдете на трон, все возместите, вы и сейчас самый богатый человек в Истрии, а будете еще богаче. Надеюсь, усмехнулся герцог. Викантийские союзники обещали еще кое-какую помощь. Посмотрим.